мама, пришли мне открытку на день рождения, на день рождения. Знаешь, как холодно в крытке, на поселение, на поселение. А в старой бутырской тюрьме переполнены камеры часто. Ну почему, ты скажи, мама, мне? Мне нету счастья, мне нету счастья. Мама, укрой меня так, как только в детстве ты укрывала. В стенах холодных тепла мне очень мало, мне очень мало. А в старой бутырской тюрьме так неуютно, ты, мам, это знаешь. Ну почему-то кажется все мне сильнее, чем я, гораздо ты страдаешь. Мама, не жди на УДО, здесь мне не светит, здесь мне не светит. Мама, скажи мне, за что я в стенах этих, кто мне ответит? Мама, не плачь, не страдай, что не увидимся вскоре. Лучше чаю мне, мам, передай. Твой сын в неволе, твой сын в неволе. Ты лучше чаю мне, мам, передай. Твой сын в неволе, твой сын в неволе. Скажи, так одиноко, так одиноко. Словно стальные ножи вонзились в сердце, да так глубоко. А в камере на 25 78 набилось. Мама, здесь нечем дышать. Мама, ты в ночью мне снилась. Страдай, вернусь не вскоре, вернусь не вскоре. Твое тепло я чувствую, ты знай. И здесь в неволе, и здесь в неволе. А лучше ты сядь у калитки, да в том дворе, что весь цветет сиренью. И напиши ты, мама, мне открытку на день рождения, на день рождения. И напиши ты, мама, мне открытку на день рождения, на день рождения.